то и дело падая из-за дикой качки, молодой врач наконец добрался до каюты больного. У Карпентера был совсем убитый вид. Внимательно оглядев его, Николс заметил глубокий безобразный шрам на лбу и распухшую лодыжку, выглядывавшую из-под марсианского скафандра. «Дело плохо, но, судя по несчастному лицу Капкового, не так уж безнадежно», — усмехнулся про себя Николс. «Ну, Гораций», — произнес он неприветливо, — «что еще стряслось? Опять нализался?» Его благородие жалобно застонал. «Спина, Джонни», — пробормотал он и лег на койку вниз лицом. «Взгляни, а!» Лицо у Николса изменилось. Шагнув было вперед, то он остановился. «Как же я взгляну!» — воскликнул он раздраженно. «Если на тебе этот дурацкий комбинезон, будь он неладен!» «И я про то же!» — подхватил Капковый. «Меня в прожекторный пульт ударило. Там разные ручки, острые детали. Он что, разорван, поврежден или порезан? А швы они... Господи боже! Неужели ты хочешь сказать?» — недоверчиво проговорил Николс, опускаясь на рундук. «Выходит, он цел?» — с надеждой посмотрел на него Капковый мальчик. «Конечно, цел. Но если тебе понадобился портняшка, какого же ты дьявола...» «Довольно!» Бойко вскочив, штурман сел на край койки и предостерегающе поднял руку. «И для вас, Костоправов, работенка найдется!» Он показал на кровоточащий лоб. «Заштопай-ка меня, только поживей. Без такого специалиста, как я, на мостике не обойтись. Я единственный человек на корабле, который знает, где мы находимся». «Ну и где же?» — усмехнулся Николс, держа в руках тампон. «Не знаю», — признался Капковый. «Потому-то и надо спешить. Но зато я знаю, где я находился. У себя дома, в Хенли. Я тебе рассказывал?» Улисс не погиб. В ту ночь, когда на дрейфующий корабль, в правую скулу которого дул ветер, обрушивались огромные массы воды, не рассказалось, что крейсеру не под силу стряхнуть страшный груз. Однако, судорожно напрягаясь всем корпусом, корабль снова и снова сбрасывал с себя немыслимое бремя. Тысячекратно, до самой зари, офицеры и матросы благословляли кораблестроителей из Клайда, создавших этот крейсер. Тысячекратно кляли они слепую злобу бури, то и дело норовившей опрокинуть их корабль. Пожалуй, слово «слепую» в данном случае неуместно. В дикой своей ярости шторм орудовал с почти человеческим коварством. Сразу после первой атаки ветер невероятно быстро повернул и, вопреки всем законам метеорологии, снова задул с севера. На Улисс, находившийся у подветренного берега, то и дело обрушивались огромные валы. Гигантские валы эти, казалось, были одушевленными существами. С ревом, мчась мимо Улисса, огромный вал неожиданно делал рывок в сторону и опускался на палубу корабля, разбивая вдребезги то одну шлюпку, то другую. За какой-то час от вельбота, разъездного катера и двух моторных баркасов остались одни щепки, тотчас пропавшие в кипящем котле. Спасательные плоты Карлия сорвало и смыло за борт. Туда же отправились и четыре бальзовых плота. Но особенно досталось кормовой части крейсера. В самый разгар шторма раздалась серия мощных взрывов. Корма корабля чуть не выпрыгнула из воды. Точно лесной пожар, в кормовых кубриках распространилась паника. На юте почти все лампы освещения были разбиты или выведены из строя. Заглушая ропот, по темным кубрикам понеслись вопли. «Нас торпедировали! Мины! Корабль тонет!» Эти вопли точно гальванизировали измученных, израненных людей. Даже тех, кто, укачавшись, лежал в разной степени прострации. Толпа ринулась к дверям и люкам, но из-за лютой стужи их невозможно было открыть. Тут и там вспыхивали автоматические аккумуляторные лампы. Тусклые, подобно тлеющим булавочным головкам, они выхватывали из тьмы бледные, как смерть, осунувшиеся, с запавшими глазами, искаженные страхом лица. Еще минута, и случилось бы непоправимое. Но тут среди бедлама раздался грубый, насмешливый голос Ральстона. По распоряжению командира корабля его освободили еще накануне около 9 часов. Карцер находился в форпике, в самом носу корабля, и при встречной волне оставлять там человека было опасно. Но даже получив приказ командира, Гастингс выполнил его с величайшей неохотой. «Это же глубинные бомбы взорвались! Слышите, идиоты безмозглые? Наши собственные глубинные бомбы!» Не столько слова, сколько ядовитая, убийственная насмешливость тона — вот что прекратило панику, остановило обезумевших людей. «Говорят вам, это глубинные бомбы! Их верно за борт смыло!» Ральстон оказался прав. Сорванная шальной волной, за борт упала целая серия глубинных бомб. Почему-то недосмотру взрыватели были установлены на малую глубину. Очевидно, бомбы были подготовлены к сбрасыванию при появлении в Скапа-Флоу мини-лодки и взорвались под самым днищем корабля. Однако, судя по всему, повреждения были незначительными. Тем, кто находился в носовом кубрике, приходилось хуже остальных. Ломаные мебели и утвари тут было еще больше, а укачались чуть ли не все. Здесь не было вызывающих насмешку зеленых лиц, какие увидишь у страдающих морской болезнью пассажиров, плавающего по ла-маншу парохода. Здесь люди корчились в конвульсиях, исходили кровавой рвотой. Шутка ли сказать, но с корабля то поднимался на 9, 12, а то и 15 метров, то стремительно опускался вниз с этой высоты. И так продолжалось до бесконечности. В довершении всего случилась новая беда.